Глава шестая. Переиграть гражданскую войну. Цирковой фургон подъезжал к Царичанке. Клаус Буш планировал на несколько дней остановиться в этом селе. Надо было подковать лошадей, запастись провизией, да и прибарахлиться артистам не помешало бы. Повседневная одежда быстро приходила в негодность, не говоря о цирковых костюмах. У Сергея и Саши, кроме той одежды, что была на них, не было больше ничего. Как говорится, все свое ношу с собой. Нет, были у них, конечно, кое-какие личные вещи, смена белья, полотенца, портянки. Но это и все. По рубахе на брата, да всего пара штанов. У Сергея солдатские суконные брюки, которые позже стали называть галифе, а у Александра казачьи шаровары. Ну и обувь нормальная была только у Саши. Новенькие юфтевые сапоги. Сергей довольствовался ботинками с обмотками, потому что все равно чаще передвигался на лошади. У циркачей две были запряжены в фургон, а одна являлась сменной, и Сергей частенько ее выезжал. Но ходить постоянно в одной и той же одежде, особенно жарким летом, было совершенно невозможно. Нужна была смена, хотя бы по паре рубах и паре штанов. Опять же, вещи имели свойство рваться, изнашиваться, пачкаться. А если постирать, то бегать нагишом? В одних кальсонах? Кстати, эти кальсоны совершенно вывели братьев из равновесия. Трусы в этом времени еще не прижились, а даже в хлопчатобумажном белье летом было слишком уж жарко. В общем, пыль и пот моментально превращали гардероб братьев в нечто совершенно неносибельное, и почти в каждом селе во время остановки им приходилось свою одежду полоскать в реке или просто в ведре с водой из колодца. Выручали еще цирковые костюмы, которые братьям пришлось себе соорудить для выступлений. С костюмами вышла забавная история. Нет, понятно, что на них тоже пришлось потратиться. Но если Сашке достаточно было купить на одном из сельских базаров атласную рубаху ярко-красного цвета, очень похожую на прикид какого-нибудь цыганского барона, то Сергею надо было для его ушу нечто особенное. Александр для своего номера метания ножей просто переодевал рубаху, снимая свою повседневную гимнастерку, а его казацкие шаровары и новенькие сапоги вполне подходили под образ. Сергей, конечно, тоже мог бы демонстрировать комплексы ушу в том, в чем был одет. Но, с одной стороны, где же эстетика, где зрелищность? А с другой — делать сальто и фляки в грубых ботинках с обмотками? Фи. И вот в одном из сел Сергей познакомился с китайцами. В то время китайцев в России было довольно много. Проживали они и на Украине. Кто его знает, каким ветром заносило их так далеко от родных кантонов и Шанхаев. Но китайцев было полно не только среди селян. Они попадались и среди рабочих, и среди торговцев. Немало их воевало в рядах всех армий. И у белых, и у красных. И в бандах разных атаманов тоже были китайцы. Китайская семья, которая торговала на базаре, явно разорилась и продавала все свое имущество, чтобы иметь возможность уехать в Екатеринослав. Как понял Сергей, который знал несколько десятков китайских слов, урожай семьи Цу Ивана пропал из-за ожесточенных боев близ их села, а дом сгорел, так как в него попал снаряд. Хорошо еще, что китайцы пересидели сражение в погребе, поэтому все остались живы. Рачительный Цу Иван, зная о предстоящем бое, все свои ценные вещи, в том числе и одежду, из дома вынес и схоронил в укромном месте. Так что семья хоть и осталась без крова и пропитания, но, по крайней мере, никто не был раздет и разут. Вот и продавали одежду, чтобы не помереть с голоду. Сергею повезло купить вполне приличную традиционную китайскую рубашку «Таньчжуан» белого цвета. А к ней еще и жакет или пиджак-мандарин. Китайцы никогда не ходят в одной рубахе и даже в жару сверху надевают жакет, который, так же, как и рубаха, имеет воротник-стоечку и завязывается на веревочке, а не застегивается на пуговицы. Это довольно практично, хотя и немного удлиняет время одевания. Жакет был праздничный, алого цвета, что для выступления Сергея было самое то. Ну и, понятное дело, он купил китайскую обувь. Традиционные парусиновые туфли с плоской подошвой, а заодно и пару китайских штанов ку, черного и белого цвета. Таким образом, он и костюм для выступлений себе заимел, и дополнительные брюки. Тем более, что они были из хлопчатобумажной ткани, и на жаре в них было намного удобнее находиться, нежели в суконных солдатских галифе. Впрочем, в моменты переезда от села к селу Серега скакал на лошади в одних штанах с голым торсом. Но на этот раз он ехал не спеша, вслед за фургоном, а его брат-близнец Саша шел рядом, держась за луку у седла. Братьям давно надо было серьезно поговорить, однако этот разговор не должен был коснуться посторонних ушей. «Смотри, Серега, мы же с тобой учили историю. Армия батьки Махно контролировала, точнее сейчас, летом 19-го года, контролирует огромную территорию, почти треть всей Украины. Это 72 волости Екатеринославской и Таврической губерний с населением более 2 миллионов человек. В январе он пошел на союз с красными только потому, что петлюровцы продолжали оказывать на него давление, пытаясь переманить на свою сторону. С юго-востока и юга надвигалась добровольческая армия, а с севера подходил украинский фронт большевиков. Махно не смог бы воевать сразу со всеми, потому и пошел на переговоры с Каменевым. Его армия подчинилась высшему красному командованию лишь в оперативном отношении, причем с противоденикинского фронта никуда не ушла. То есть махновцы боролись с деникинцами и фактически не позволили добровольческой армии взять Москву. Александр, держась одной рукой за стремя, другой оживленно жестикулировал. Сергей усмехнулся и, наклонившись с лошади вниз, к голове брата подмигнул и ответил. «Все это понятно. Но сейчас Махно объявлен Троцким вне закона и мутит там что-то с атаманом Григорьевым. И летом 19-го года повстанческая бригада махновцев, оставшаяся без руководителя, развернутая в стрелковую дивизию РККА, будет разгромлена деникинцами, после чего остатки повстанцев отойдут в Херсонскую губернию». Саша, глядя на брата снизу вверх, снова стал горячиться. Тем не менее, в данный момент Махно не разругался с большевиками, он всего лишь направил телеграмму Ленину, а также Каменеву, Зиновьеву, Троцкому, Ворошилову, в которой сообщил о своей преданности революционному делу и объяснил принятие решения о разрыве с Красной армией постоянными нападками на него со стороны представителей центральной власти и прессы коммунистов-большевиков. Одновременно в телеграмме Махно просил освободить его от командования дивизией. То есть он, как ты понимаешь, окончательно не стал собачиться с большевиками. Сергей снова усмехнулся, в буквальном смысле слова, поглядывая на брата свысока. Ну да, в следующем году осенью Махно снова заключит союз с красными. И что из этого? Его использовали как таран для штурма Перекопа. Все равно вскоре после взятия Крыма командование Красной армии издало приказ о передислокации махновцев на Южный Кавказ. Махно отказался подчиниться, считая этот приказ ловушкой. Соответственно, большевики начали операцию по ликвидации партизанщины. То есть Махно все равно не уживется с ними. А если уживется? Эта фраза Саши вынудила Сергея остановиться. От неожиданности он даже на какое-то мгновение растерялся, не зная, что ответить брату. Потом все же спросил. «То есть ты хочешь сказать, что...» «Да, Серега, если Махно договорится с белыми, с Деникиным, и одновременно не станет служить красным, не будет для них пушечным мясом, то добровольческая армия сможет взять Москву. Или, по крайней мере, Деникин с юга, Юденич с северо-запада и Колчак с востока смогут создать для красных реальную угрозу. Ты хочешь сказать, что предложение Врангеля летом 20-го года Махно мог бы и принять?» «Именно. И не только Врангеля. Ему и Шкуро в 19-м предлагал нейтралитет. Смотри, в решающий момент наступления белых на Москву махновцы нанесли удар по тыловым частям и складам боеприпасов вооруженных сил Юга России. В своих воспоминаниях Деникин писал, что это восстание, принявшее такие широкие размеры, расстроило тыл и ослабило фронт белых и помешало им взять Москву. А ведь белые были под Тулой. В то же время уже осенью 1919 года в условиях, когда белые стали отступать на Екатеринославщине, как раз и зародилась некая автономная анархическая квазиреспублика под управлением Нестора Махно. Причем наступающих красных повстанцев встречали дружелюбно и часто переходили на их сторону, понимаешь? Сергей присвистнул. То есть на севере красные, на юге белые, а посередине эдакая анархистская республика Гуляйполе? Ну, мне кажется, лучше махновское Гуляйполе, нежели украинское дикое поле, правда же? И что ты, Саша, предлагаешь? Сергей вновь дернул уздечкой и тронул лошадь. Александр, продолжая идти рядом, задумался. Потом все же ответил. «Я предлагаю, используя наши знания истории, ну, той, которая произошла в нашем времени. Мы ведь так и не знаем, наше это время или параллельное. Так вот, надо помочь батьке Махно пропетлять между красными и белыми. Я уверен, если бы он заключил союз с Деникиным и Врангелем, то остров Крым Аксенова стал бы реальностью. И раз мы здесь застряли, то почему бы не попробовать?» Сергей остановился, спрыгнул с лошади и показал Александру, что место свободно. «Давай, лихой кавалерист, закрепляй навыки. Проедься немного, а я ноги разомну». Пока Саша залезал на лошадь, Сергей продолжил разговор. «Что касается твоего предложения, то я согласен. Надо что-то делать. Ведь после тюрьмы мы с тобой весь коллектор обшарили, все ходы осмотрели, но не вернулись обратно. Понятно, что выкинуло нас сюда во время взрыва, но теперь взрывай там хоть ящик динамита. Результата не будет. Мы же лимонку рванули, а толку? Так что назад нам пока хода нет. А что касается того, наша это реальность или нет, вот давай проверим. Как идея, неплохо. Надо только понять, как мы ее сможем реализовать». Александр, уже сидя на коне, посмотрел на брата недоумевающе. «Что значит «как»? Мы с тобой пока что два брата-акробата в бродячем цирке. Где мы, а где Махно? Тем более Деникин и Врангель. А если мы и попадем к ним, что мы скажем? Здрасте, мы из будущего. Сейчас мы вам тут насоветуем». Сергей хлопнул брата по ноге ладонью и продолжил. «Тем более, что мы с тобой немного расходимся в идеологическом плане. Ты считаешь, что белое движение было не напрасным, а я считаю, что добровольческая армия потому потерпела поражение, что не было у белых единой идеологии. Один генерал отстаивал восстановление самодержавия, другой был за учредительное собрание, третий топил за либеральные идеи. Колчак вон вообще бредил диктатурой. А у большевиков была идеология – всеобщее равенство и братство». Саша возмутился. «У Махно тоже была идеология. Крестьяне за него горой стояли. Вспомни, как на одном из съездов, кажется, весной этого года, исполком военно-революционного совета Гуляйпольского района ответил на претензии Дыбенко. Если большевистская идея будет иметь успех, то военно-революционный совет, с точки зрения большевиков, организация явно контрреволюционная, заменится другой, более революционной большевистской организацией. А пока, мест, не мешайте нам, не насилуйте нас». Идея Махно об организации анархистской республики снизу доверху через выборность работала. И пока махновцы били то красных, то белых, хлеб крестьяне убирали исправно. Даже голодающему Питеру отсылали, если ты помнишь. Сергей примирительно махнул рукой. «Да помню я, помню. То есть ты считаешь, что белые в состоянии создать этакую Новороссию? Не просто в состоянии. Они вынуждены будут это сделать. Махно — это как раз та соломинка, которая сломала белым хребет. Деникин не сможет окончательно победить Красную армию, тем более имея в тылу Махно. И большевики не могут окончательно задавить белых, к тому же у них постоянно возникают различные восстания. Вспомни, то восстание рабочих в Ижевске, то мятеж левых эсеров, то Кронштадт, то Антонов на Тамбовщине, не говоря уже о нынешнем мятеже Григорьева. Так что, думаю, наш эксперимент по коррекции реальности приведет к созданию разных форм государственности». Саша снял с себя рубаху и подставил солнцу спину. Сергей немного помолчал и потом внезапно спросил. «Слушай, брат, а может нам с тобой разделиться?» Саша опешил. «Как это разделиться?» «Да очень просто. Ты пойдешь к белым, будешь с ними пытаться договориться, внедришься к ним, авось попадешь к Деникину. Там сейчас офицерские полки еще есть. Отношения пока еще между офицерами дружеские. Опять же, ледяной поход, все дела. Зарекомендуешь себя, расскажешь им о будущем, о планах операций, которые Деникин только планирует. а потом продвинешься. С твоими-то знаниями. В общем, твоя задача — стать адъютантом у Деникина. Или позже у Врангеля. Они, кстати, терпеть друг друга не могли. Так что и это сработало в нашем времени против белых. Фанабери и генералов помогли, мать их. А я попробую с батькой Махно поговорить. Вспомни Толстого «Хождение по мукам». Ну, то книга — вымысел. Но Толстой ведь почему-то именно этот случай с Рощиным описал, когда красные убеждали Махно воевать с ними против белых. А мы сейчас на махновской территории, так что все может получиться. В общем, план в целом принимается, надо позже еще раз обдумать все детали. Так, поехали к фургону. Вон Клаус нам машет.